Мы были молоды с тобой. В.З. Пруслину по случаю 70-летия. Мы были молоды с тобой и не обижены судьбой, чему способствовал запой, умело пили, и мир себя нам открывал. Не каждый в душу нам плевал, а если кто и попадал, легко сносили. Бегут по рельсам поезда, и жизнь сплошная суета. За вторником опять среда. Куда деваться? Пустует тещин уголок. Мобильник отключил пророк. Мол, все уже сказал сынок. Кончай трепаться. Я не кричал давно «Ура!». Мне больше нравится икра. Я в ней не смыслю ни хрена, но вкус хороший. Конечно, если в меру пьешь, зарплату всю в семью несешь, лекарства по утрам берешь и спишь в прихожей. Простата гложет по ночам, мочу таскаешь по врачам, блуд не влечет по вечерам, так год за годом. И только первая любовь адреналин подбросит в кровь, ответив в темноте на вовь холодным потом. Кота зовешь к себе в постель, и сон несет забвение хмель, но ты еще не лег на мель и лыко вяжешь. А если очень повезет, и спину кто-то подопрет, ты и стакан сполна нальет, на бабу ляжешь. Вокруг дремучие года, не светит на груди звезда, хоть ты давно герой труда. Страна зажала, а жизнь давно грозит концом. К нему придешь не под лицом, а с чисто выбритым лицом, что так немало. 2008 год.